флера. Сквозь флер, как сквозь туман, виднеется, словно бы другой мир, воздушный, эфирный, иного качества и состава, нежели действительный. Многие люди, живущие материально в действительном мире, принадлежат в сущности не этому миру, а тому другому. Причиной подобного исчезновения человеческой личности в мире действительности может быть как избыток жизненных сил, так и известная болезненность натуры. Но последнюю причину можно указать, имея в виду моего приятеля, которого я так долго знал, не зная его в сущности. Не принадлежа действительному миру, он, тем не менее, постоянно вращался в нем. Но при этом даже в те минуты, когда почти всецело отдавался ему и телом, и душой, оставался как-то вне его, точно скользя лишь по его поверхности. Что же именно влекло его за пределы действительности? Ни добро и ни зло. Последнего я не могу сказать даже теперь. Он просто страдал, и действительность как-то не действовала на него. Самое большее — моментально. В ней не находилось достаточно сильных и раздражающих стимулов для него. Его натура была слишком крепка, но в этой-то излишней крепости и скрывалась его болезнь. Как только действительность теряла свои возбуждающие стимулы, он становился слабым и беспомощным, что и сам сознавал в минуты отрезвления, и в чем лежало главное зло. Героиню дневника Корделию я, как уже сказал, знал лично. Были ли еще жертвы этого соблазнителя, я точно не знаю, но это, пожалуй, можно заключить из дневника, в котором вообще так ярко обрисовывается личность автора. Духовная сторона, преобладающая в его натуре, не допускала его довольствоваться низменной роли обыкновенного обольстителя. Это было бы слишком грубо для его тонко развитой организации. Нет, в этой игре он был настоящим виртуозом. Из дневника видно, что конечной целью его настойчивых желаний было иногда только поклон или улыбка, так как в них именно, по его мнению, была особая прелесть данного женского существа. Случалось таким образом, что он увлекал девушку, в сущности, совсем не желая обладать ею в прямом смысле этого слова. В таких случаях он продолжал вести свою игру лишь до того момента, когда девушка была, наконец, готова принести ему в жертву все. Видя, что такой момент наступил, он круто обрывал отношения. Благодаря его блестящим дарованиям и почти демоническому умению вести свою игру, подобные победы давались ему очень легко, даже без малейшего шага к интимному сближению с его стороны. Ни слова любви, ни признания, не говоря уже о клятвах и обещаниях. Тем не менее, победа была полная, и несчастная страдала, тем более, что в своих воспоминаниях она не могла отыскать ни малейшей точки, на которой могла бы опереться. Она как будто попадала в какой-то заколдованный круговорот. Бешеный вихрь подхватывал ее мысли, чувства, упреки себе. Ему прощение, надежда, сомнения — все кружилось, путалось в ее мозгу и сердце. Иногда ей казалось даже, что все случившееся с ней было лишь бредом, фантазией, так в сущности недействительны были их отношения друг к другу. Она не могла даже облегчить душу, поверить свою тайну кому-нибудь. Ей нечего было поверять. Сон, мечту можно еще передать другому словами. Но случившееся с ней в действительности мгновенно таяло, обращалось в ничто, как только она хотела воплотить его в словах и образах. Да, оно исчезло, но в то же время продолжало давить ее тяжким бременем. Горе такой жертвы было не сильным, но естественным горем обманутых и покинутых девушек. Она не могла облегчить своего переполненного сердца ни ненавистью, ни прощением. Посторонний глаз не мог уловить в ней никакого видимого изменения. Она продолжала жить по-прежнему —